Приложение. Герои Греции и Македонии. Перикл Афинский. Перикл был величайшим государственным деятелем Греции. Во время его правления афинская демократия получила свое окончательное развитие, а афинское государство достигло величайшего могущества и блеска. Перикл был сыном Ксантиппа, победителя при Микале, о котором мы уже часто упоминали в предыдущих главах, и Агористы, внучки законодателя Клисфена. Он принадлежал, следовательно, по отцу и матери, к весьма знатной фамилии, славное прошлое которой, равно как и военная слава отца, должны были исполнить юношеский ум высоких мыслей и поощрить к служению Отечеству. Великие события, происходившие в пору детства и юношества, оказали глубокое влияние на формирование его личности. Когда Перикл был мальчиком, он пережил разрушение Афин, великие поражения от варваров, сооружение нового города. Когда был юношей, он видел новое процветание афинского могущества, участвовал вместе с прочими в славных битвах. Природа весьма щедро наградила Перикла. Он имел изящное и вместе с тем крепкое тело, которое еще больше совершенствовалось постоянными упражнениями, живой, проницательный и твердый ум, полное влечение к знанию, которое нигде лучше не могло быть удовлетворено, как в Афинах, куда стекали со всей Греции лучшие умы. Недовольствуясь традиционным отеческим образованием, Перикл пополняет его в знакомстве с художниками и философами. Между ними были известны виртуозы Пифаклит и Дамон. Оба они занимались также политикой и красноречием, а последний был глубоким мыслителем и человеком большого влияния. Далее философ Зенон, который был знаменит тем, что усовершенствовал диалектику, риторику и софистику. Но всего больше Перикл обязан был знакомству с философом Анаксагором Клозаменским. Перикл уже от природы имел возвышенный образ мысли. Такое направление его ума отвлекало его от общения с низкими и невежественными людьми. Величественное мировоззрение Анаксагора поддерживало его в этом возвышенном направлении, облагораживало сердце и укрепляло ум. Спокойное, серьезное сознание своего достоинства, умственное превосходство, которое он приобрел себе философским образованием, повсюду отличали его от обыкновенных людей, внушали каждому удивление и благоговение. Перикл был непоколебимо тверд, исполнен великих помыслов. Как царь стоял он, когда говорил перед народом, спокойной серьезностью и силой своего слова, он повелевал волнующимися массами. Он пренебрегал обычными приемами народных ораторов. Речь его была свободна от суетного остроумия, которая гонится за одобрением толпы. Никогда улыбка не озаряла его благородного лица, никакое страстное движение не приводило в беспорядок складок его одежды, когда он стоял на ораторской трибуне. Народ сравнивал его с Зевсом Олимпийским, называл его олимпийцем. Диалектические упражнения, которыми он занимался, когда был юношей с Зеноном, усовершенствовали его в искусстве красноречия и придали его уму большую проницательность и живость. Но при всем том громадное значение его речей было обусловлено достоинством и нравственной высотой его характера, философским образованием и всесторонним развитием ума. К этому прибавим еще, что он никогда не рассчитывал на минутное вдохновение и потому, никогда не подготовившись, не говорил с народом. Как пример благородной, спокойной привычки держать себя, которой не могли поколебать никакие нападки, Плутарх рассказывает о Перикле следующий случай. Один развратный дурной человек осыпал его однажды на площади низкой бранью. Перикл целый день занимался своими делами, не говоря ни одного слова в опровержении. Когда вечером Перикл пошел домой, за ним побежал и этот человек и продолжал поносить его до самого порога. Так как было уже темно, то Перикл велел одному из своих слуг взять светильник и проводить этого человека до дома. Следующий пример показывает, как высоко стоял Перикл над предрассудками своего времени. Когда в первые годы Пелопоннесской войны Перикл снаряжал флот против пелопоннесцев и собирался уже выйти в море, произошло солнечное затмение. Все люди пришли в ужас от необыкновенного, предвещавшего беду знамения. Тогда Перикл поднял свой плащ и закрыл им лицо кормчего, страх и смущение которого не ускользнули от него, и спросил: «Наводит ли это на тебя страх или ужас?» «Нет», — отвечал кормчий. «А какое же различие, — продолжал Перикл, — между сейчас бывшим явлением и этим? Кроме того, что предмет, произведший солнечное затмение, гораздо больше моего плаща». Перикл занимался философскими науками не как Анаксагор, отрешившись от жизни в мечтательном уединении, единственно для удовлетворения своего ума, но видел задачу жизни в практической деятельности на пользу своего отечества. Управление афинским государством было целью его стремлений, и коль скоро он вступил раз в общественную деятельность и начал участвовать в государственных делах, он посвящал своему призванию все свое время и все свои силы. «Не видели, — говорит Плутарх, — чтобы он с тех пор ходил в городе другой дорогой, кроме той, которая вела на площадь и в здание Думы. Он отказывался от всякого приглашения на пир и от всех подобных торжественных собраний и сходок, так что в длительный период своего правления не бывал в гостях ни у кого из друзей, исключая свадьбу своего двоюродного брата Евриптолема, где он был только за обедом и ушел в начале попойки. Говорили, будто он ведет отдаленную от света жизнь, дабы не потерять своего авторитета от дружеского обращения с другими. Он также редко являлся и в народном собрании, и охотно предоставлял своим друзьям излагать его собственные советы и намерения перед народом. Только в важных обстоятельствах и там, где он не был уверен, что его мысль будет достаточно сильно высказана другими, Перикл выступал сам. Во всех государственных делах он проявлял истинное бескорыстие. Он ничего не делал в своих интересах или в интересах друзей, хотя клеветники и старались многое в его общественной деятельности объяснить личными целями. Его добродетелями в общественной жизни были высокое бескорыстие и совестливость в управлении общественным достоянием. Этими качествами Перикл вполне напоминал афинянам их Аристида. Перикл был не только великим государственным человеком, но и способным полководцем. Когда он сражался в рядах сограждан за Отечество, как в битве при Танагре, то мужеством и храбростью не уступал самым лучшим воинам. Как полководец Перикл обнаруживал решительное мужество, соединенное с благоразумной осторожностью. Он уважал во вверенных ему людях звание свободного человека, эллина и афинянина, и не отваживался ставить на карту их жизнь ради собственной славы. Вот почему он неохотно вступал в сражение, исход которого казался ему сомнительным. Когда Талмид в надежде на свое старое счастье и свою громкую военную славу не вовремя готовился напасть на Биотию и увлекал за собой цвет жаждущей почести молодежи, Перикл в народном собрании старался удержать его от риска и предостерегал его следующими словами: «Если ты не хочешь верить Периклу, то дождись, по крайней мере, мудрейшего советника времени». Талмид выступил в поход, и спустя несколько дней в сражении при Коронее погиб вместе со многими храбрыми гражданами. В своей частной жизни Перикл был простым, воздержанным человеком безукоризненного образа жизни, хотя и здесь клеветники не бездействовали. Он управлял доставшимся ему по наследству имением, срочительностью и аккуратностью и принял меры к предотвращению бесполезной расточительности в хозяйстве. Таким образом, он сберег, по крайней мере, свое имение, которое, без сомнения, мог бы увеличить, пользуясь своим положением в государстве. Но бескорыстие Перикла было так велико, что его родовое имение при его жизни не получило приращения ни на одну драхму. В своем доме Перикл охотно принимал маленький кружок своих друзей. То были замечательнейшие афинские ученые, с которыми он рассуждал о политических вопросах и беседовал о предметах искусства и науки. К друзьям его дома принадлежал и его старый учитель Анаксагор, советами которого Перикл часто пользовался при управлении государством. Анаксагор ради занятия высшими предметами пренебрегал заботами о своем хозяйстве. Он часто оставлял свой дом пустым, а его земли лежали необработанными, поэтому Перикл помогал старику. Но однажды Перикл, обремененный государственными делами, забыл о старом учителе. Между тем, как тот терпел горькую нужду и, закутавшись в свой плащ, лег в скрытом месте, чтобы умереть от голода. К счастью, Перикл узнал об этом вовремя, смущенный поспешил он к Анаксагору и настоятельно просил его отказаться от своего намерения и не лишать его такого дорогого друга и превосходного советника. Тогда старик встал и сказал: «Ну, Перикл, кто имеет нужду в светильнике, тот пусть подливает и масло в него». Перикл выступил на общественном поприще тотчас по смерти Аристида и изгнания Фемистокла. Он был с самого начала на стороне народной партии, которая тогда, вследствие большого авторитета, приобретенного расположенным к аристократизму Кимоном, мало значила. Гений Перикла вдохнул в нее новую жизнь. Народная партия поставила себе задачей устранить препятствия, мешающие свободному движению народа, и стараться всеми силами поставить Афинское государство во главе Греции. На Спарту, по мнению народной партии, не следует больше обращать никакого внимания, даже необходимо обратить против нее оружие. Вопреки этому Кимон и его аристократические друзья следовали такому принципу – оставить существующий старый порядок неизменным, поддерживать союз и мир со Спартой, чтобы можно было направить все силы против общего врага персов. Людям демократической партии трудно было сокрушить влияние Кимона, обладавшего доверием и любовью народа, и настоять на своем. Нужно было стараться идти вперед шаг за шагом. Передовым бойцом был отважный Эфиальт. Перикл, вскоре ставший душой своей партии, осторожно держался позади, не потому что страшился возбудить недоверие в народе внешним сходством своей деятельности с тираном Писистратом, но потому что не хотел прежде времени тратить свои силы. Кимон, будучи богатым, находил средства привлекать к себе бедный народ и держать его в зависимости. Желая противодействовать влиятельной щедрости его и других богатых граждан, Перикл и его друзья, у которых не было в распоряжении таких средств, предложили выдавать народу различные пособия из государственной кассы. «Как согласовать, — говорили они, — с многопрославленным гражданским равенством то обстоятельство, что бедные граждане, также посвящающие свои силы государству, как и богатые, на городских праздниках, когда должно было бы исчезнуть всякое различие сословий, по своей бедности не участвуют в торжестве? А ведь они в действительности не так бедны. Разве не имеют они права на сокровища государства, которые составляют собственность целого народа? От избытка наших государственных доходов должно давать бедным Средство веселиться, подобно другим на наших праздниках. Такое предложение удовлетворяло страсти толпы к наслаждениям, и поэтому постановили впредь в праздник Дионисия раздавать бедным гражданам на вход в театр по два обола на человека, так называемый феорикон. Обол – мелкая монета, 6 оболов составляют драхму, 6000 драхм – талант. Таким образом, и для бедных стало возможным участие в торжественных и роскошных драматических представлениях. И на другие праздники распространена была выдача денег из государственной казны, дабы бедняк в дни всеобщей радости мог подкрепить свои силы наслаждением. Когда демократическая партия снискала себе в народе одобрение и привязанность, она отважилась к открытому нападению на Кимона и жаловалась, что он во время своего похода против Фасоса был подкуплен царем македонским. Сам Перикл был назначен публичным обвинителем, но Кимон стоял еще прочно. Он легко опроверг обвинение, которое не имело никаких других последствий, кроме того, что Кимон с тех пор теснее соединился с людьми одного с ним образа мыслей и, как глава аристократической партии, более свободно и открыто высказывал свое мнение, так что обе партии с тех пор стали враждебны друг другу и готовы были к борьбе. Скоро действительно и произошла между ними борьба, когда вследствие большого землетрясения, возмущения илотов и мессенцев пришло в Афины спартанское посольство с просьбой о вооруженной помощи. Кимон и в этот раз остался победителем и достиг того, что был послан с войском на помощь спартанцам. Но, по всей вероятности, именно в его отсутствие противная партия нанесла решительный удар, который Кимон не мог отразить. Настроила против него народ. Совет Ареопага был главной опорой существующего порядка. Он был составлен из старейших, опытных людей, безукоризненно прошедших должность архонтов и принадлежавших по большей части к богатому классу. Они в течение всей жизни удерживали за собой свое достоинство и в отправлении своей должности не несли никакой ответственности, между тем, как все другие должности в государстве замещались один год и контролировались. Во все времена этот высокий совет, как древнее учреждение, пользовался со стороны граждан большим уважением и, в свою очередь, имел право отеческого надзора в государстве. Ему предоставлены были самые широкие полномочия – верховный надзор за сохранением старого порядка и нравов, за исполнением законов, за решениями народных собраний, которые без его утверждения не имели никакого значения. И Ареопаг действительно очень строго пользовался вверенной ему властью предохранять государство от всякого опасного нововведения. Он был, по мнению Солона, прочным якорем, который должен был держать подвижный корабль государства на почве существующего порядка и представлял таким образом надежный оплот для аристократии. Вождям народной партии, целью которых было освободить государство от унаследованных отеческих нравов и, сбросив старые узы, вывести его на новый путь к могуществу, славе и блеску, Ареопаг, как защитник сословных интересов эгоистической, неприязненный народу партии, мешавший полному развитию свободы, был серьезным препятствием на пути к спасительному прогрессу. И действительно, для того, чтобы народ получил новую свободу, при которой возможно было бы всестороннее развитие всех его сил, необходимо было вырвать из рук Ареопага бразды правления, препятствовавшие его развитию. Хорошо или дурно было это для государства? Относительно этого обе партии совершенно расходились во мнениях. Партия Перикла во время отсутствия Кимона предложила отнять у Ареопага право верховного надзора за государством и предоставить ему только суд над обвиняемыми в преднамеренном злодейском убийстве. Перикл не сам сделал это предложение, но склонил к этому Эфиальта. Хотя приверженцы доброго старого времени с жаром собрались для защиты почтенного института, предложение было проведено в народном собрании. Когда возвратился Кимон, то он старался помешать действию нового закона, казавшегося ему вредным, но напрасно. С тех пор авторитет и могущество Ареопага были уничтожены. Поэт Эсхил, старый марафонский и саламинский воин, поклонник доброго старого времени, в те дни, когда еще шла борьба за сохранение Ареопага, выступил в защиту института, существованию которого угрожала опасность, со своей новой величественной драмой «Аристея». В ней автор старался убедить граждан в неприкосновенной святости древнего учреждения. Когда же он увидел бесполезность своих усилий, то с негодованием и печалью удалился из Отечества и переселился в Сицилию, где спустя 3 года скончался в Геле. Борьба за Ареопаг, вероятно, много содействовала изгнанию Кимона из Отечества. Но важнейшей причиной этого изгнания было то, что спартанцы с пренебрежением отослали назад посланные к Итоме войска. Со времени изгнания Кимона около 460 года до нашей эры Перикл с руководимой им партией встал у кормила правления и занялся особенно внешней политикой Афин. Существовавший со Спартой со времени персидских войн союз был нарушен на том основании, что это государство отвергло афинскую помощь при Итоме, и заключен союз с Аргосом, старым врагом спартанской гегемонии, к которому пристала и Фессалия. Для того, чтобы с одной стороны освободить внутри государства бедных граждан от влияния богатых и разными денежными воспомоществованиями поставить их в такое положение, в котором они, не терпя нужды, в состоянии были бы заниматься больше общественными делами, а с другой, чтобы всевозможными мерами обеспечить и увеличить внешнее могущество государства, Перикл около 460 года решился на очень важный шаг. Он перенес союзную кассу из Делоса в Афины.